можно отметить, как в некоторые периоды жизни происходит как бы усиленная проверка состояния сознания, когда забытые мысли-образы и впечатления прошлого возникают из памяти, требуя внимания и времени. Если они не хороши, то при сочетании сознания с ними проверка эта показывает безошибочно, что именно еще не изжито и подлежит изъятию, и что именно надо в себе преодолеть, не допуская погружения в это прошлое и не усиливая его игрой воображения и развитием вариаций на данную тему. Все эти мыслеобразы, сочетаясь с сознанием, усиливают себя, чтобы, уйдя, снова вернуться в будущем и преградою стать на пути освобождения сознания от всякого сора. По существу это и есть стражи порога, мешающие восхождению духа, только сейчас они не выявляют всей своей силы и влияния, как это будет тогда, когда дух, освобожденный от тела, встретит их во всей силе их притяжения. И все же каждая победа над ними и отказ входить с ними в соприкосновение и останавливаться на них предвосхищает и будущую победу над ними при конечной встрече со стражами порога. Сочетание с этими мыслеобразами означает невозможность с ними бороться и победить их в будущем. Но будут они возвращаться до тех пор, пока окончательное и твердое решение воли не покончит с ними навсегда. Фактически нет ничего, и реальность их кажущаяся, не могущая заменить реальности плотного мира, и несмотря на это, они все же влекут к себе сознание своей кажущейся привлекательностью, задерживая его продвижение. В той или иной форме через эти испытания мыслеобразами проходят и проходили все ученики. Через них надо пройти победителям, сказав им, что не могут они преградить путь, предначертанный духу, что тот, кто их породил, он же их и убьет, не позволяя им овладеть сознанием. Следует помнить, что темные, которые на страже всегда, усиливают и старательно раздувают явления, подбрасывая и внушая самые недопустимые мысли. Они отлично знают, чем и как лучше и легче всего привлечь внимание находящегося на испытании духа.